«Я согласен с Джиракуном», — пьяно подхватил Тицуи. «Давайте выпьем за Минори и наш крестовый поход против Хинина». «Да, отличный тост», — подыграл Хидики. «За Ротагава, расти и процветай». Хидики разлил всем из бутылки в чашечки, поставил бутылку, а уже я налил ему. «Все так, как принято, сначала разливает тот, кто моложе или беднее, а потом следующий по ранжиру наливает ему. Даже в обычной молодежной пьянке следуют традициям». Минори улыбался. Было видно, что на этот раз ему приятны восхваления и дифирамбы. «Кампай!» — воскликнул он, поднимая чашечку вверх. «Кампай!» — поддержали остальные. Я тоже не стал отставать и рявкнул вместе со всеми. Дальше пошли мужские разговоры. То есть говорили про баб, машины и боевые искусства. Я узнал, что преподаватель боевых искусств серьезно взялся за подготовку мастеров. Он гонял их так, что при должном усердии могли стать первоклассными бойцами. Но есть ли это усердие у мастеров, я не заметил. Они с неодобрением отзывались о своем преподавателе. А ведь этого делать ни в коем случае нельзя. Если человек обучает тому, что пригодится в жизни, то надо к нему прислушиваться изо всех сил. Тем более, что от его усилий во многом зависит исход решающей битвы между Хинином и аристократами, но нет, неблагодарные отродья. Впрочем, мне это было только на руку. Я прекрасно помнил завет китайского мудреца и стратега Сунь Цзы. Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно. Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота. Если эти раздолбаи кичатся своим происхождением и презирают низкородного учителя, то почему бы не подлить масла в огонь? Я тоже высказался против Казимата. Пусть мои слова лягут семенами в благодатную почву. Чем больше мастера ругают своего учителя, тем больше шансов, что его учеба будет не так эффективна. Постепенно глаза моих друзей понемногу слипались. Они кивали головами, медленно моргали, с трудом поднимали веки. Я тоже делал вид, что засыпаю. Наконец, наступил тот миг, когда трое моих друзей окончательно поникли головами. Пришлось даже попинать их слегонца, чтобы окончательно удостовериться. Следом я вызвал Мрамора и Тигра. С их помощью погрузил ребят в машину, а после мы повезли их в солярий. Работникам клуба объяснили, что ребята перебрали, поэтому мы везем их по домам. По всей видимости, к подобным ситуациям в клубе привыкли, поэтому просто покивали в ответ. Правда, мне пришлось оплатить счет, а погуляли эти сорванцы нехило. Ну да ничего, завтра мои траты должны будут окупиться. Вы спросите, для чего мы повезли их в солярий? А тут все просто. Это старый прикол из моего мира. Сейчас расскажу. В солярии нас уже ждала артистка Тигра, довольно миловидная особа, малыш и спящий Джира. Я заплатил девушке хостесу, еще траты. Она улыбнулась и заговорщицки улыбнулась. После этого мы раздели ребят, и я нанес на лоб каждого солнцезащитный крем. Нанес не просто так, а подровнял в форме члена. Нет, малыш предлагал сделать татуировки, но я решил, что это будет слишком. После нехитрых процедур мы засунули спящих мастеров в кабинки и включили солярий на нужное время. Дальше уже все происходило без меня, так как мне нужно было попасть на тренировку к своим сенсеям. В отличие от ребят, своих учителей я уважал и слушался. Мастеров после загара отвезли на пляж и оставили там. Все подготовили к их пробуждению, которое должно было наступить через полчаса. Как будто ребята бухали в клубе, потом решили сдуру позагорать и все четверо уснули на лежаках. Так как для купания было еще прохладно, то на пляже никого не оказалось. Это было неплохо. Когда я засыпал после изнуряющей тренировки, то улыбался, предвкушая увидеть завтра рожи заклятых друзей. Глава 4. Конечно же, друзья не настолько оказались тупы, чтобы хвастаться белой кожей на фоне загара. Все четверо появились с покрасневшими глазами, стойким запахом перегара и опущенными уголками ртов. Они не смотрели друг на друга. Похоже, что пробуждение на пляже для всех стало неожиданностью. Хотя и поглядывали на Джира, синяк под правым глазом которого не смог скрыть даже опытный косметолог. Синяка вчера не было, так что это может быть подарком от Минори. Мне кажется, что этот подарок Джира получил в тот момент, когда начал удивляться, что только что был с девушкой, а вдруг оказался в окружении обнаженных друзей. Его удивление было не понято и результат непоняток на лицо, вернее, на лице. В этот день выплеснулась еще небольшая волна фейковых фотографий. Курсанты перекидывали друг другу информацию обо мне, красивом и скромном, а я лишь улыбался в ответ на хмурые взгляды. Пока что не били, уже хорошо, думаю, что до самого боя дотерпит. Потом, правда, нужно будет что-то предпринять более существенное. Сегодня нам устроили проверку на выдержку. Весь первый курс был выгнан на улицу. Я подмигнул Кацуми, которая стояла в десятке метров от меня. Малыш, как всегда, был с ней рядом, охранял. Преподавательница Адзава Юмака выстроила нас в ровные шеренги перед зданием академии и произнесла немного пафосным тоном. Военный человек – это в первую очередь высокоморальный тип, который должен обладать колоссальной выдержкой и огромным терпением. Ситуация в мире меняется постоянно, так что нужно быть готовым ко всему. Сегодня мы будем изучать вашу стойкость и спокойствие. Вы должны справиться с эмоциями, иначе провокаторы могут воспользоваться расшатанными нервами, а после этого спокойно манипулировать вами. Возможно, холодная голова понадобится вам при принятии очень важных решений, от которых будут зависеть сотни жизней людей. Вот как раз мое упражнение и направлено на выработку выдержки и отсутствие эмоций. Сейчас вы должны стоять с каменными рожами и не обращать на меня никакого внимания. Никакого. Кто улыбнется или дернется, тут же 10 отжиманий. Все поняли? Так точно. Хором гаркнул первый курс. Да уж что-что, а дружный ответ хором мы выучили в первые дни, когда преподаватели порой по полчаса заставляли нас отвечать разом. И если им казалось, что чей-то голос выбивается из общего звучания, то мы повторяли снова, снова и снова, снова и снова. Вот и отлично, кивнула преподавательница Адзава Юмака и показала на 10 человек с третьего курса, которые с каменными лицами стояли перед нами. Мои помощники будут следить за вашими эмоциями. Вы не должны дергать ни одной мышцей лица. А моргать можно? Спросил я, предварительно подняв руку. 10 отжиманий, рявкнула преподавательница. За что? За глупые вопросы. 20 отжиманий, как понял, так точно, гаркнул я. Служба в войсках научила меня тому, что не следует задавать лишних вопросов. Нельзя даже сомневаться в решениях главнокомандующего, иначе его армия будет слабо мотивирована. Уже после окончания боевых действий можно все взвесить и рационально выделить ошибки, но пока идут действия, только беспрекословное подчинение, чтобы не пропадала мотивация. Нет, я думал, что в академии может быть иначе, но я ошибался. Обо всем этом я уже размышлял в процессе имитации полового акта. Преподавательница терпеливо ждала, пока я закончу отжимания. После этого она кивнула своим помощникам. Курсанты из третьего курса тут же заняли позиции вокруг нас. Так пастушьи собаки породы Акбаш окружают стадо и внимательно следят за тем, чтобы ни одна глумная овца не отправилась в лес на съедение волкам. С невозмутимым лицом Адзава Юмака вытащила из сумки кричащую курицу. Нет, не живую, резиновую. Да вы, уважаемые читатели портала Автортуди, не раз видели подобные, желтое вытянутое тело, красный гребешок и такие же лапки, выпученные глупые глаза и распахнутый клюв. Даже при одном взгляде на это тощее создание трудно удержаться от смеха, а уж пищащий звук, который появляется при нажатии. Госпожа Юмака пошла по рядам. Она шла неторопливо, в одной руке сжимая курицу, а другой похлопывая себя по бедру. Мы выпрямились и уставились в одну точку перед собой, пародируя деревья. Внезапно, госпожа Юмака остановилась возле Джира и сунула ему в лицо курицу. Он невольно отшатнулся. Госпожа Юмака хлопнула его по плечу. Джира вздохнул и принял упор лежа. Госпожа Юмака отправилась дальше. Она шла, всматриваясь в лица стоящих перед ней курсантов. Вот она остановилась возле Шакка и поднесла к ее лицу курицу. Нажала, и над поляной понеслось истошно-истеричное. «Я-а-а-а!» Трое не смогли держать улыбок, и этих троих госпожа Юмака ударила по плечам. Они тут же упали и начали отжиматься. Шакка же держалась молодцом. Ни один мускул не дернулся на ее лице. Даже когда Юмака снова вернулась и два раза произвела свою провокацию, Кицуне все так же безучастным взглядом продолжала смотреть перед собой. Преподавательница одобрительно хмыкнула и пошла дальше. Она могла вернуться и выставить курицу из-за плеча. На подобное неожиданное появление среагировала Кацуми, которая прыснула и тут же упала на ладошки, чтобы отработать наказание. Вот малыш даже глазом не моргнул, застыл соляным столбом и, сколько бы возле него ни танцевала госпожа Юмака, не подал ни одного сигнала. Я тоже выдержал. Это было непросто для неподготовленного человека, но за моими плечами выдержка множества засад, в которых я должен был лежать часами и не шевелиться, чтобы не выдать своего местоположения. Больше половины из первого курса отжалось за первые 20 минут. Даже Минори и Тацуи не избежали этой участи. Вот Хидики выдержал. Правда, под конец он все-таки прыснул, но я видел краем глаза, что он сделал это специально, чтобы не выбиваться из ряда своих отжавшихся друзей. Это упражнение продолжалось целую пару, полтора часа на свежем воздухе вместо кабинетов, чем не развлечение. Вот только надо было держать серьезную моську, чтобы не нарваться на наказание. После третьего раза Кацуми перестала реагировать на возникающую перед лицом голову курицы. Она успокоилась и невозмутимо смотрела перед собой. В конце занятия улыбалась уже меньше половины. Остальные стояли с каменными рожами, думая о чем угодно, но только не о том, чтобы улыбнуться на провокацию. Что же, я ожидала лучшего, процедила Адзава Юмака, когда решила, что с нас довольно издевательств. Не скажу, что удивлена, но точно разочарована. Я собираюсь добиваться от вас полной невозмутимости. Только холодный разум способен принять верное решение. На этом все. Все свободны. Мы разбрелись на время перемены. Ко мне подскочила Кацуми. Привет. Неплохо держался, а вот я сразу не смогла. Это долгие и упорные тренировки с каменным садом сенсея Наробу, ухмыльнулся в ответ. Приходи сегодня вечером в гости. Потерлась щекой о плечо Кацуми. «Вечером», – переспросил я задумчиво, – «а во сколько?» «Лучше всего к 6 часам. Как раз отец вернется из офиса, а мама приготовит ужин. К 6, – почесал я голову. «Ну что же, можно и к 6. Обязательно буду». «Отлично. Тогда сейчас скину маме смску, чтобы послала слуг на рынок. Кстати, я хочу приготовить особое блюдо, которое тебе должно понравиться. Надеюсь, что не рыбу фугу». Пошутил я. «Ой, а как ты догадался?» Удивленно распахнула глаза Кацуми, а потом рассмеялась. «Да не бледней ты, не бледней!» Я пошутила. «Нет, это будет не рыба фугу. Я нашла рецепт из далекой России, поэтому тебя будут ждать небольшие кусочки мяса, завернутые в тесто, называемые почему-то хлебные ушки. Похожие на гидза, только не жареные, а вареные. Я невольно почувствовал, как мои губы растягиваются в улыбке. Неужели меня будут угощать пельменями? Во времена холостяцкой жизни я не одну сотню пакетов заточил, так что могу с большой уверенностью сказать, что знаю о пельменях почти все. А также знаю, что ничто так не сближает членов семьи, как лепка пельменей за одним общим столом. Возможно, вы застали то время, когда собирались все вместе и, ряд за рядом, выкладывали белые снаряды еды на противень, застеленный газеткой, чтобы потом противни выставить на балкон, потому что в морозилке не хватает места. И во время лепки работа сообща и разговоры обо всем на свете были тем самым моментом единения, который потом в пух и прах разрывали между собой телевизор, ноутбук, телефон. Но пока пельмени лепились, семья была вместе, семья была заодно. У меня было всего пару таких моментов в прошлой жизни, когда случалось попадать на лепку, и я был счастлив находиться в кругу друзей, которые меня позвали просто лепить пельмени. Это был какой-то особый ритуал, неторопливое самопознание и соединение родственных душ. И обязательно был пельмень, в который бухалась ложка красного перца. На счастье, тот, кому попадался этот пельмень, мог считаться самым счастливым, и все у него должно было сбыться. И вот это ожидание огненного сюрприза вносило своеобразную пикантность в откусывание каждого нового пельменя. А вдруг это он? Вдруг госпожа удача не обошла меня стороной? Кацумитян, а можно мне присутствовать в приготовке? Обожаю все необычное и новое, сказал я. Я обещаю ничего не испортить. По крайней мере, могу мясо порезать и зелень покрошить. Эх, давно я не ел пельешек. Но если не смогу участвовать в приготовлении, то тогда вряд ли пельмени будут приготовлены правильно. Вряд ли японская душа сможет проникнуть во все тонкости готовки этого чудесного блюда. Не дело мужчине на кухне болтаться, нахмурилась Кацуми. Да, тогда ладно, тогда болтаться не буду. Зафиксируюсь в одном положении, после чего буду раздувать щеки и важно показывать мизинцем на ингредиенты. Но если ты, Кацумитян, боишься, что мужчина приготовит эти тюленьи ушки, я намеренно исказил название пельменей. Хлебные ушки, с улыбкой поправила меня Кацуми. Вот-вот, эти самые ушки. Неужели испугаешься, что тот, кого ты бьешь на песке арены, побьет тебя на исконно женской территории? Да, я поиграл на струнах женской гордости, тем более, на струнках гордости аристократа, а от этой игры звук в два раза громче. Ты нарываешься на спор? Подняла бровь Кацуми. А это очень плохо, это будет очередным позорным моментом в жизни одного белобрысого хинина, улыбнулась Кацуми. Да ладно, у меня в сети этих моментов столько, что даже не передать, отмахнулся я в ответ. Кстати, почему ты не отвечаешь на провокации? Почему не делаешь такие же фики? Потому что я не хочу быть таким же, как они. Но это же натуральная война, и с каждым разом все хуже и хуже. Скоро может дойти до того, что тебя обвинять в противоестественной страсти к животным. Натуральная информационная война. Да, это она. И сейчас идет вал против меня. Но если я буду ходить и улыбаться, то это будет лучшим ответом. Пока они занимаются придумыванием способов, как можно больше меня уязвить, я тренируюсь. Пока яд проникает в их мозг, заставляя извратить остатки добра в их разуме, я тренируюсь. Когда они начнут ругаться между собой за то, какое лучше новое недоразумение выпустить, я буду тренироваться. И знаешь, Кацуми, подобное поведение всегда побеждает. Побеждает? Да, побеждает. Я запустил волну антификовой разоблачения, и теперь другие курсанты с радостью разбирают фальшивые фотографии, истории и даже видео. Награды им служат пакеты со стикерами. Среди них появились даже лидеры, которые обладают чуть ли не всеми пакетами. Тигру пришлось даже взять в помощь троих художников, чтобы успевать отрисовывать новые пакеты. Ну а ты, а я улыбаюсь и тренируюсь. И это очень злит врагов. Это доводит их до истерики. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Чем больше они делают фейковых картинок, историй, записей, тем меньше им веры. Тем больше видят низость и ущербность врагов, способных на любую пакость. Зато люди видят мою реакцию, мою стойкость и мое спокойствие. Это заставляет их испытывать ко мне по меньшей мере уважение. А там, где идет уважение, недалеко и до симпатии. Так я и перетяну ко дню боя большую часть зрительских душ на свою сторону. Коварный ты тип. Просто я сижу на берегу реки и жду, пока мимо проплывут трупы моих врагов. Кацуми улыбнулась и снова потерлась щекой о мое плечо. Вот ты какой упертый. Еще не передумал насчет спора? Не надейся соскочить, Кацумитян. Соскочить? Да я даже слова такого не знаю. Значит, пари, согласен. Если я приготовлю лучше тебя это незнакомое блюдо, то ты споешь для всей семьи. Тем более, что голос у тебя необыкновенно хорош. А если приготовлю лучше я, то ты тогда станцуешь, подмигнула Кацуми. Да-да, петь ты не очень хорошо умеешь, так что будешь дергать ногами и трясти руками. По рукам, протянул я ладонь. По рукам, ударила Кацуми ладошкой сверху вниз. Ладно, хоть на этот раз обошлось без дьявольского шара, хотя и тут опозориться не хотелось. Все-таки меня в доме Утида постоянно оценивали. Я чувствовал спиной чуть насмешливый взгляд отца и матери Кацуми, когда иногда наносил им визиты. В основном мы беседовали с отцом Кацуми, Кинджи Утида, разговаривали по поводу действий в той или иной сфере развития, иногда тренировались вместе. Конечно, Кинджи меня побеждал, но иногда и я мог преподнести ему парочку сюрпризов. В паре с Кацуми мы почти выигрывали у него, но это было почти. Не раз ловил его одобрительный взгляд, когда он видел нас с Кацуми. В доме родителей я всегда вел себя только аккуратно, скромно, но с достоинством. Не выпендривался, но и не давал себе раболепствовать перед представителями древнего рода. На территории Кинджи я показывал себя вполне нормально. Это нравилось отцу Кацуми. Теперь же я вызвался показать себя на той части территории, которая всецело принадлежала матери Кацуми. А это уже серьезно. Мегуми чутко следила за тем, что готовят слуги, а порой даже сама вставала за плиту. Страсть к готовке у Кацуми появилась явно от матери. И вот на святую святых я хочу принести свою задницу. Да, это будет трудно, будет сложно, но давненько я не ел пельмешек. Вот вообще как-то так получалось, что пробовал многое, на волне интереса даже ту же фугу захомячил. А вот как сказала Кацуми про русское блюдо, так и защемило внутрих. Даже как-то к березке лбом захотелось прижаться. Постоять так с полчасика, подумать о всяком разном. «Готовься петь, Кацумитян», — подмигнул я в ответ на ласку девушки. «Готовься танцевать, Изамукун», — парировала та. К нам подошли друзья. Малыш улыбался во все 33 зуба, а Шатка наоборот хмурилась. «Что у вас опять случилось?» — спросил я. «Да ну», — отмахнулась Шатка. «Малыш все просит о свидании, а я прошу его отстать». «Я не услышал, нет». чуть ли не пропел малыш. «Нет, малыш, нет-нет-нет», пробурчала Шатка. «Когда девушка говорит «нет», она подразумевает «да», а когда говорит «да», то подразумевает «нет». «Не так ли, радость моих глаз?» – спросил малыш. «Нет, малыш», – рявкнула Шатка. «Что и требовалось доказать», – с широкой улыбкой проговорил малыш. Шатка только вздохнула и покрутила пальцем у виска. После этого спросила: «А вы чего такие довольные?» «Да я вот думаю устроить похожую тренировку нашим мототаксистам», — сказал я. «А что, госпожа Юмака неплохо поработала, можно взять это на вооружение. Тем более, что против ребят готовится провокация, и даже не одна. Не стоило друзьям говорить о нашем с Кацуми споре, засмеют. Думаешь, что эти упыри смогут спокойно стоять? Да если из нашего состава примерно половина улыбалась, то гонщики и вовсе не смогут спокойно устоять», — хмыкнула Шатка. «А я думаю, что после моей обработки из 40 человек только 10 улыбнутся. Прикинь, четверть отличного состава», — поднял я палец. «Да ладно, если так будет, тогда я», — Шатка покрутила головой, ища что-то равноценное для предложения. «Тогда я схожу на свидание с малышом, а если не получится, то ты, босс, организуешь мне недельное посещение спа-салона». Малыш тут же расцвел. Он посмотрел на меня взглядом преданного пса. «Согласен», — махнул я рукой. «Что-то везет мне последнее время на споры. Вот и по рукам», — подмигнула Шатка. «Давненько я не ходила в спа. Кацуми, пойдешь со мной? Ты сперва выиграй», — покачала головой моя подруга. Изаму не просто так раскидывается словами. Этот хитрый жук явно что-то задумал. Я только улыбнулся в ответ. «Ну да, блин, задумал. Задумал такое, что проберет бывших басадзаку до печенок. Эх, если бы я только знал, что моя задумка едва не будет стоить мне жизни». Глава 5. До приема в доме Утида оставалось еще 4 часа после занятий, поэтому я решил их посвятить тренировке своих мототаксистов. Если на них планируются провокации, то ребята должны быть готовы ко многому. А чтобы достичь спокойствия и невозмутимости в любой ситуации, надо тренироваться. Тренироваться надо всегда, а не только сейчас. Но сейчас тренировка нужна еще больше. Если план Хидики получит свое продолжение, то рано или поздно, но репутация мототакси будет подмочена. А подмоченная репутация означает снижение доверия и, следовательно, снижение заказов. Давным-давно майор Слава Соколов показал нам, новоприбывшим бойцам, как можно успокоиться в любой ситуации, чтобы принимать взвешенные решения и минимизировать возможные потери. Прибыв на базу, я собрался тот же самый фокус повторить с бывшими басадзаку. В кабинете я вытащил револьвер, положил его на стол и расставил 8 патронов вокруг, как хоровод малышей вокруг новогодней елочки. Смертоносных малышей, способных одним попаданием лишить всех подарков от Деда Мороза. Это должно было оказать определенный эффект на главного раздолбая нашей базы. А уж если Киоси успокоится, то, глядя на него, придет успокоение и к остальным ребятам. После этих приготовлений я позвонил Мрамору и приказал выстроить всех находящихся на базе басадзаку перед входом. Мрамор было спросил о причине, но, когда узнал, что будет сюрприз, тут же ответил, что через 5 минут все будут стоять в указанном месте. Я же переоделся в костюм. Все-таки после занятий с ребятами мне предстояло ехать в гости к Кацуми. Да и человека в костюме слушают гораздо внимательнее, чем одетого в повседневную одежду. Окинул взглядом кабинет. Да, револьвер на столе и стоящие вокруг него патроны внушали уважение. Они точно должны воздействовать на Киоси. Засунул во внутренний карман резиновую курицу, наподобие той, которой госпожа Юмика проверяла нас. Все-таки проверка есть проверка, а спор с Шаткой еще не закончен. Выйдя на улицу, кроме 40 мототаксистов, выстроенных рядами, я заметил неподалеку Шатка, Тигра и малыша. Они сидели рядом с невозмутимо восседающим на качалке сенсеем Наробу. На коленях Наробу сидел медвежонок Камавура. Последний активно притворялся игрушкой, и ему это вполне удавалось. Чуть поодаль ошивался Киоси. Что же, как раз на него-то и был расчет. Здорово, что он никуда не смылся. Я вышел вперед и остановился перед мотоциклистами. Да, работа под моим началом и под управлением Мрамора преобразила многих. Ребята щеголяли уже не в коже и заклепках, пародируя пцмных доминантов, а в спокойных зеленых куртках с шашечками и фирменных кепках, на которых были вышиты цветы сакуры. На цветах сакуры настоял именно я. Пусть люди Токио привыкают к этим изображениям. Постепенно я собираюсь переломить отношение в японской среде к бывшему угнетенному классу. А этот самый класс носит на щеке татуировку, веточку сакуры. Босс, все ребята собраны. Остались только те, кто охраняет территорию, бодро отрапортовал Мрамор. По статусу главы мотоциклистов Мрамор носил темно-зеленую униформу, но вместо кепки таскал зеленую бандану на засаленных волосах. Сколько я с ним не бился по поводу соблюдения дресс-кода, он упорно снимал кепку и завязывал бандану. Оправдывал это тем, что кепка упала на землю, на нее накакала птичка или же кучей других отговорок. Впрочем, это было даже хорошо. Ребята видели, что Мрамор стоит за них и может даже чуточку пойти против начальства. Пусть и такой мелочью, но все же в оппозиции. Это давало некую иллюзию бунтарства. Я ухмылялся украдкой, но на людях все равно распекал Мрамора за подобное поведение. «Хорошо, Мрамор-сан», — кивнул я и не смог удержаться от шпильки. «Ты опять постирал кепку?» «Так точно». Переводил через дорогу старушку, налетел ветер и сорвал кепку. Она попала в мусорную урну, а какой-то урод не доел йогурт. Вот и пришлось застирать, а то можно подумать, что на нее разом кончили все порнозвезды Японии, нахально усмехнулся Мрамор. Стоящие передо мной мототаксисты не смогли сдержать улыбок. Они каждый раз ждали, что же придумает Мрамор, чтобы оправдаться за ношение банданы, чтобы в следующий раз был в кепке. Нахмурился я в ответ. «Так точно, босс», — козырнул Мрамор. «Эх, если бы не был таким грамотным управленцем, дал бы леща. Но нельзя рушить авторитет Мрамора, все-таки он является прослойкой между мной и бывшими Басадзаку. Пусть пока подкалывает, за рамки дозволенного не выходит и ладно. А мне тем временем надо было заняться тем, ради чего собрал ребят. Коллеги, друзья», — начал я, смотря на стоящую зеленую толпу. «Как вы знаете, я заключил соглашение с одним из преподавателей военной академии, а также с четырьмя сынами аристократов. Знаете также, что на меня выливается целая волна говна, в попытках оскорбить, принизить, уничтожить мое имя. Я делаю свое дело и не отвечаю на подобные оскорбительные вещи, чтобы не распыляться на мелочи. Однако, друзья мои, теперь эта пятерка хочет ударить по вам, хочет лишить вас работы и возможного светлого будущего. Хочет, чтобы вы снова вернулись на преступный путь, где финал один – тюрьма». Я сделал паузу, а люди зашумели. Надо было дать время, чтобы моя мысль пробилась до мозга, раздула там огонек недовольства и вылилась обратно в гуле горящего пламени. Бывшие Басадзаку ребята не из робкого десятка, поэтому недовольство они скрывать не будут. Так и получилось. Мототаксисты уже успели попробовать вкус денег, зарабатываемых честным путем. Да, возможно, это было на порядок меньше, чем они могли заработать воровством и грабежом, но зато это были спокойные деньги. К тому же они поступали регулярно, а не только в дни преступных нападений. Я поймал взгляд сенсея. Тот прикрыл глаза всего на пару секунд, но этого мне хватило, чтобы понять, я двигаюсь в правильном направлении. Шатка с усмешкой следила за мной, даже телефон достала и начала снимать. Эх, чую я, что в скором времени появится видеонарезка с переставленными словами и под веселую музычку. Ну ладно, как появится, так и исчезнет. А я примерно накажу ее скоро, заставлю выполнить часть нашего пари. Против вас собираются совершать провокации. Вам будут грубить, хамить, обзывать и, возможно, даже могут применить физическое насилие. Ваши вспышки ярости будут снимать на камеры телефонов, выкладывать видео в соцсети, делать мимо и прочую хероту, чтобы разрушить наше молодое предприятие, чтобы толкнуть вас обратно на путь преступности. А я не хочу, чтобы вы остались без работы. За то время, пока мы живем и существуем бок о бок друг с другом, мы здорово сроднились. Мы с вами едим одну еду, ходим по одному асфальту, возвращаемся в одно здание. Ребята, да мы даже дышим с вами одним воздухом. За это время мы превратились в одну большую семью. Нет, мы не якудза, мы тот коллектив, который не должны бояться, но должны уважать. И поэтому мы должны выстоять даже в самые трудные времена. Теперь надо было подпустить эмоции. Лучше всего что-то простое и эффективное. Я проткнул небо кулаком. Сделал так и в ответ раздался согласный рев множества голосов. На молодых лицах бывших Басадзаку начала расцветать решимость выстоять до конца. Этот жест «Ротфронт» известен в моем мире давно. Сам жест символизирует интернациональное приветствие и показывает единство пальцев, сжатых в один общий кулак. Единство членов группы, преследующих одну цель. Да, мы выстоим. Мы им покажем. Пусть только попробуют нас оскорбить. Всех порву, один останусь. К Крики разной направленности полетели в мою сторону. Что же, в головах мототаксистов зажегся огонек возмущения, в сердцах разгорелся праведный огонь бедных людей, у которых хотят забрать кусок хлеба. Теперь осталось показать, если не чудо, то что-то близкое к нему, чтобы полностью склонить ребят на свою сторону и личным примером показать, как именно нужно сохранять спокойствие перед лицом опасности. Я кивнул и показал раскрытую ладонь, призывая чуточку успокоиться. Ребята быстро стихли. Один из бывших басадзаку все еще продолжал кричать, но ему быстро хлопнули по затылку, и он замолчал. «Это хорошо, значит, уважение я снискал, меня слушают внимательно. Пришла пора фокуса. Мы должны быть спокойными не только на словах, но и на деле. Ребята, я хочу показать вам, как можно научиться владеть собой в самых трудных ситуациях». Киоси повернулся к стоящим поодаль друзьям. «В моем кабинете на столе револьвер и патроны. Принеси их». «Зачем?» — поднял бровь мальчишка. «Вот принесешь, тогда и узнаешь». Я нахмурился в ответ. «Пусть он и раздолбай, но сейчас его беспрекословное повиновение сыграло бы мне на руку. Вот только он остался верен себе и начал задавать вопросы. Пришлось поиграть лицом, чтобы он понял важность моего задания». Малыш положил руку на плечо мальчишки, когда тот открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос, и подтолкнул его в сторону здания. Аккуратно подтолкнул, отчего Киоси пробежал с десяток шагов, чтобы не упасть. Киоси было оглянулся, но наткнулся на мой посуровевший взгляд и только кивнул в ответ. «Вот и хорошо. Думаю, что рано или поздно, но его удастся воспитать нормально. Удастся из него сделать достойного человека, или достойного тануки, как получится. Ну что же, пока Киоси бегает, можно потратить время с пользой». Я повернулся к стоящим басадзаку и произнес: «Как доложила наша разведка, подставные лица будут заказывать мототакси и провоцировать вас на ярость и гнев. Вас будут пытаться раскалить, взорваться, в лучшем случае, чтобы вы набили хлебало противнику. И все это зафиксируется на телефон. Начнут делать автоподставы, оскорблять, унижать. В общем, моя война перейдет на вас. Если вы считаете себя недостаточно подготовленными к противостоянию с этой империей обмана, то лучше сказать об этом сейчас. Ребята, приходят трудные времена, стрелять провокациями будут по мне, но могут зацепить и вас. Поэтому, я спрошу вас сейчас, есть ли желающие покинуть наши ряды? Я понимаю, что для душевного состояния будет нелегко прожить время до боя на арене, понимаю и приму ваш уход. Даю вам минуту на размышление, после этого мы будем повязаны одной красной нитью и разорвать ее у противников не получится». Время пошло, я уставился на наручные часы, демонстративно уставился, чтобы не давить взглядом стоявших передо мной ребят. Где-то внутри тоненько звенела мысль, что на самом деле я просто не хотел встречаться глазами с теми, кто захочет уйти. Секундная стрелка подошла к заданной цели. Я опустил руку. Беглый осмотр дал понять, что никто из стоящих не покинул своего места. Ребята даже не переглядывались, они просто смотрели на меня. Смотрели хмуро, но уверенно. Мрамор даже подмигнул. К горлу подкатил ком. Надо же, какая преданность. Пусть об этих засранцах говорят что угодно, но вот за лидером они пойдут куда угодно. И как же классно, что их лидером являюсь я. Возле выхода из базы показался Киоси. Он зачем-то задержался у охранника, поглядывая в мою сторону. Надеюсь, что Тануки просто остановился, чтобы поинтересоваться, как идут у того дела, или просто не хотел прерывать мою минутную паузу. «Спасибо за доверие, мототаксисты», — кивнул я и улыбнулся. «Я вас не подведу». «Да, босс, мы счастливы служить под твоим началом. Ты клевый чувак, глупо уходить от такого». «Босс, я принес револьвер». Последний возглас был сделан Киоси. Он, размахивая оружием, подбежал ко мне. Я покачал головой, когда он протянул мне револьвер. «Хорошо, но подожди пока. Отойди на 20 шагов, дружище», — сказал я. «Зачем?» — снова задал Киоси ненужный вопрос. «20 шагов, дружище», — с нажимом повторил я. Сенсей Наробу чуть наклонил голову, наблюдая за мной. Я улыбнулся и подмигнул ему. Тот посмотрел на меня, пожал плечами и обсчитал нужное расстояние. Я тем временем вытащил из кармана лайм и водрузил его себе на голову. Этакая сцена из Вильгельма Тилля. Только патроны были холостыми, а я далеко не сынишка легендарного швейцарского стрелка. Впрочем, я не собирался давать Киоси шанс меня подстрелить, поэтому и расставил патроны по столу. Нужные патроны. По моей задумке он должен был 8 раз выстрелить и 8 раз промахнуться. Я же со спокойным лицом должен выдержать все выстрелы практически в упор и не шелохнуться. Так в свое время поступил майор Соколов, и это очень здорово повлияло на наш боевой дух. Вот только у майора Соколова не было Киоси. «Заряди револьвер», — скомандовал я. «А если спросишь зачем, тогда снова отправишься со мной на тренировку». «Есть, босс». Тут же отрапортовал мальчишка и спешно начал заряжать револьвер. Мототаксисты смотрели на его действия, видели, как у Киоси 3 раза упали снаряды. У меня почему-то пробежал холодок по спине. Такое бывает, когда все идет как надо, но вот на последнем этапе может что-то пойти не так, и этот холодок мне не понравился. Он на чем-то пытался меня предупредить, но на волне успеха от поддержки мототаксистов моя бдительность чуть притупилась. К тому же я должен был показать фокус, чтобы своим личным примером показать, как важно быть спокойным в любой ситуации. «Зарядил, босс», — поднял револьвер Киоси. «Отлично, дружище, теперь попытайся сбить лайм». «Но», — босс растерянно проговорил Тануки. «Никаких но», — отрезал я. «Стреляй, Киоси». Босс умоляюще проныл. «Киоси, тренировка», — рявкнул я. Бах, Киоси тут же выстрелил, целясь гораздо выше лайма. Я видел, что он специально задрал ствол. Самое главное, у меня получилось не моргнуть. Я даже улыбнулся в ответ. Лайм продолжал лежать на моей макушке и делать вид, что ему все пофиг. «Целься лучше», — нахмурился, чтобы показать всю свою серьезность. «Босс, а может не надо?» — подал голос Мрамор. «Мы уже поняли, что у тебя стальные яйца, уважаем и поддерживаем. Но может не надо дергать смерть за усы?» «Мрамор, надо», — покачал я головой. «Пусть Киоси стреляет, а остальные, ребята, вы должны быть такими же невозмутимыми и наполненными решимостью. Ваше дело правое, победа будет за нами». Растерянные мототаксисты переглядывались. Похоже, что моя маленькая демонстрация запала им в душу. Спорящие со смертью на дороге, они должны видеть, что их лидер не боится ничего. И то, что творится сейчас, будет отличной мотивацией к сохранению спокойствия в грядущих стычках с подставными клиентами. «Киоси, стреляй», — снова скомандовал я. Бах, бах, бах. 3 выстрела прозвучали с небольшой паузой. На этот раз Киоси начал прицеливаться. Что же, это хорошо. Потом у меня будет повод подколоть его с жопорукостью, но пока что я должен держать лицо. «Отлично», — хмыкнул я, — «но все-таки нужно снизить прицел. Так не очень хорошо получается. Ребята, мототаксисты, когда вас будут драконить, доставайте телефоны и начинайте снимать дебошира. Так у нас появится видеоконтент, играющий нам на руку. У кого есть экшн-камеры на шлемах, не забывайте ими пользоваться. Ребята, спокойствие и уверенность в собственной правоте сыграет на руку нашей фирме. Киоси, стреляй». Бах, бах, бах. Еще 3 выстрела. Остался последний патрон. Я снова улыбнулся. Похоже, что демонстрация проходит успешно. Пусть лайм не сбит, но зато моя уверенность передалась бывшим басадзаку. Если противники хотят принизить нас, то перевернем это в свою пользу. Отснятый видеоматериал мы подвергнем обработке, наложим эффекты, веселую музыку. Пусть подставные утки усираются, в конечном итоге они выставят нас в хорошем свете. А эмоциональная реклама – самая лучшая реклама. Тем более, что для нас она будет бесплатной. Уверенность, спокойствие, вежливость – вот 3 слона, на которых будет строиться будущее развитие нашей фирмы. «Киоси, остался последний выстрел. А можно я?» – неожиданно спросил Мрамор. «Я поражаю мишень 9 раз из 10. Я запнулся на миг, но потом кивнул. «Конечно можно. Я поработаю еще немного в этом тире мишенью. Мне не сложно. Я-то был уверен, что патроны холостые». Мрамор подошел к Киоси, забрал револьвер и прицелился. Многие замерли. Я же был спокоен, как удав. Бах! Лайм на моей макушке разлетелся на мелкие кусочки, брызнув соком в разные стороны. «Аох!» — раздался вздох со стороны бывших басадзаку. «Неплохой выстрел». Я через силу заставил себя улыбнуться. «Как так получилось? Ведь в револьвере были холостые и...» Киоси остановился возле охранника на входе в базу. «Неужели?» Мрамор кивнул и отдал револьвер обратно Тануки. Тот со знанием дела откинул барабан и показал остальным пустоты. После этого он подошел и протянул револьвер мне. «Ты где взял патроны?» — едва слышно проговорил я. «У охранника», — виновато произнес Киоси. «Я очень торопился, нечаянно задел их, и они разлетелись по всему кабинету. Собирать их времени не было, А у охранника оказался такой же револьвер. Вот я и попросил его дать их мне. Босс, чего ты так смотришь? Да нет, ничего. Тебе надо больше практиковаться в стрельбе, сказал я, проталкивая слова сквозь появившийся в горле ком. Да, буду тренироваться. С 20 шагов не попасть по лайму. Ну надо же, покачал головой Киоси. Я же убрал револьвер за пояс и обратился к мототаксистам. Ребята, мы победим. Вы уверены в своей победе над противником? Да. Взорвалась криком территория перед базой. Тогда я сейчас должен буду провести небольшой тест на вашу невозмутимость, сказал я и вытащил из кармана резиновую курицу. Я сейчас буду ходить и проверять вас на спокойствие и уверенность. Кто улыбнется, тот будет отжиматься. А также это нужно для того, чтобы понять, кого меньше ставить на маршруты, а кто сможет больше заработать денег за заказы. Начнем же. В итоге получасовых расхаживаний только 3 из 40 человек улыбнулись. Остальные стойко сохраняли каменные выражения лиц. Шатка проиграла, а на роже малыша расцвела такая довольная улыбка, что ей позавидовал бы даже чеширский кот. Я выиграл в споре и максимально смотивировал мототаксистов к дальнейшим действиям. Только почему-то все это время меня не покидала мысль, как бы глупо я смотрелся с продырявленной башкой и резиновой курицей в кармане. Глава 6. Конечно же, госпожа Мегуми Утида удивилась тому, что молодой человек выказал желание приготовить еду наравне с женщинами. Обычно я приходил в гости, приносил какой-нибудь хороший подарок и общался с ее мужем, Кинджи Утида. Общался до тех пор, пока не будет накрыт стол. А уже там надо было показать все свои манеры и вести учтивую беседу. Да-да, именно за столом, но никак не прежде. Мегуми была твердо убеждена, что мужчинам нечего делать на женской территории, как и женщинам нечего совать свой нос в дела мужчин. Однако там готовились пельмешки. Нет, я не та панда из мультика, которая сходила с ума по еде, но, ребята, это же пельмени. И если их правильно приготовить, то удовольствие от ужина, беседы и лицезрение милого личика Кацуми окажет такой благоприятный эффект, что я укреплю чуть пошатнувшиеся нервы и наберу сил для дальнейшего противостояния. Именно поэтому я по пути к поместью Утида захватил с собой 0,5 кило замороженных грибов-лисичек в магазине. Они должны стать той самой изюминкой, которой я хочу выиграть спор у Кацуми. На большой кухне так много ящиков, что если бы не плита и прочие принадлежности, то можно кухню запросто принять за камеру хранения вокзала с ее большими закрытыми ячейками. В самом помещении суетились две служанки, готовые принести и унести подать идти нафиг не мешать. Мегуми посматривала на меня с усмешкой. Похоже, что Кацуми успела рассказать про наш спор. Я со спокойствием сфинкса разглядываю, как служанки раскладывают передо мной и перед Кацуми заказанные продукты. Сейчас начнется наша дуэль, где мы схлестнемся не на жизнь, а на пельмени. В дополнение к мясу, луку, муке, яйцам и прочим заказанным мной ингредиентам, я кладу килограмм замороженных лисичек. Кацуми кидает на меня непонимающий взгляд. Я же пафосно вздергиваю нос, мол, так надо. Кацуми в ответ морщит нос и фыркает. Мегуми поглядывает на нас с усмешкой, как может взрослая собака смотреть на двух игривых щенков. И взгляд ее словно говорит: «Какие же вы все-таки еще дети, если собираетесь соревноваться в мелочах?» «Изамукун, а ты точно все предусмотрел?» — спросила Кацуми. «Да, Кацумитян, точно все. Приготовлю так, что пальчики оближете. Неужели ты собираешься отрезать пальцы и завернуть их в тесто?» — хмыкнула Кацуми. «Фу, как некрасиво, Кацумитян. Неужели я посмею тебя кормить такими деликатесами? Какого же хорошего мнения ты обо мне?» Покачал я головой. Не дело дочери достойных родителей произносить такие речи. Да, Кацуми, это действительно некрасиво. Нельзя так говорить, в тон мне произнесла Мегуми. Спасибо, Мегуми сама, поклонился я в ответ. Мама, ну неужели ты не видишь, что он тобой манипулирует? Проныла Кацуми. Ну вот, перешли от подколов к оскорблениям. Вздохнул я с видом праведника, оболганного еретиками. Неужели я посмел бы прибегать к подобным вещам? Неужели у Мегуми сама нет ушей, чтобы услышать неискренности, нет глаз, чтобы увидеть неправоту в моих глазах? Ведь я искренне негодую, а также разделяю негодование госпожи Утида, чья мудрость может сравниться только с ее красотой. Мама, он опять, завопила Кацуми. Я поймал улыбки на лицах служанок. Всего лишь миг, но они были. Кацуми кинула на них грозный взгляд, после чего женщины тут же нашли себе неотложные дела в других частях поместья и с поклонами удалились. «Думаю, что у вас обоих все получится», — улыбнулась Мегуми и отошла в сторону окна. «Можете начинать». «Ну все, Изаму-кун, теперь не жди пощады», — прошипела Кацуми. «Не жду, Кацумитян. Пощады ждать не буду, буду ждать песни», — подмигнул я в ответ. «Не дождешься», — буркнула Кацуми. «А это мы посмотрим». «Ладно, хватит ножи точить, пора приниматься за готовку», — махнул я рукой. «А то я вижу, что кто-то уже вовсю язык разминает, чтобы песню». «Оп, спасибо за луковицу, мне как раз не хватало». Я успел перехватить снаряд, который запустила Кацуми. Она что-то пробурчала про наглых парней и про отсутствие у этих парней банального чувства меры. Я же лучезарно улыбнулся в ответ. «Сам процесс приготовления незамысловат, но требует некоторых определенных действий. У меня уже это был ритуал. Да, ритуал лепки пельменей. Это была поэзия, феерия муки и танец фарша. Слезы лука и шебуршение в носу от попавших частичек муки. Как только я замесил тесто, так сразу же почувствовал, как соскучился по тому времени, когда вставал по утрам и ехал на автобусе, поглядывая на него. Бывает такое, вроде все нормально, все хорошо, но что-то из прекрасного далека нет-нет, да и ущипнет за струнку души, и раздастся внутри дребезжащий звук легкой тоски по ушедшему. Словно взял в руки старый фотоальбом и увидел себя молодого, того самого беззаботного и безбашенного, каким был 20 лет назад. На первый взгляд, рецепт домашних пельменей кажется легким. Захерочил кружочки теста, положил внутрь начинку, защипнул края и сварил. Но не все так просто. Приготовление пельменей требует сноровки, опыта и знания некоторых уловок. Для пельменного теста муку нужно обязательно просеять, чтобы она насытилась кислородом. Это не глупость, а мудрость веков. Затем из муки делают горку с небольшим углублением в середине, вбивают туда яйцо, вливают воду и солят. Некоторые хозяйки добавляют к муке щепотку манки, утверждая, что благодаря ей пельмени никогда не разварятся в воде, а столовая ложка подсолнечного масла без запаха придаст тесту эластичности и мягкости. Месить тесто надо по окружности в одну сторону, постепенно собирая муку по краям и перемещая ее к середине. Стараться делать знак инь-янь, чтобы блюдо получилось более китайским, каким его, по преданиям, сделал первый китаец, а может и не китаец. Это блюдо приписывается многим народам. Согласно легенде, атаман Ермак Тимофеевич в своем сибирском походе питался исключительно пельменями, правда, называл их хлебными ушками. Во время пира в городе Кашлык, столица сибирского ханства, казак решительно отказался от изысканных яств и предпочел, по всей видимости, проверенную пищу. Чем дольше месите тесто, тем более податливым и упругим оно станет. Кстати, если у вас есть хлебопечка, она вымесит тесто быстрее и лучше. После замешивания не торопитесь лепить пельмени, пусть тесто немного отдохнет и подышит. Да-да, именно подышит. Если спросите, а нахрена ему дышать, ведь и так мука надышалась перед готовкой, я отвечу, так надо, именно, так надо, чтобы не слипалось тесто при варке. «МММ, Изаму-кун, а ты так профессионально замешиваешь, что прямо завитки берут», — подколола меня Кацуми. «Спасибо, Кацумитян, я стараюсь не отставать от твоей готовки. Кстати, а что ты готовишь?» «Оп, нет, на этот раз луковица мне не нужна. Спасибо, возьми обратно». «Какое высокомерие, даже тесто свернулось». «Да ладно, оно всего лишь стало той консистенцией, которая способна игнорировать глупые подколки». Мегуми только улыбалась, наблюдая за нашей пикировкой. Снова тот же самый взгляд на щенков, которые устроили перелой. Она улыбалась. Ее улыбка снова вернула меня к предмету спора. «Я могу сказать, что приготовление пищи сродни хорошо исполненному ката. Если выученные и забитые в подкорочку движения выполнены идеально, то и бой наполовину будет выигран. Поэтому каждый взмах и каждое дыхание должно было быть на своем месте. Если вы бьете, то старайтесь поразить в первую очередь те места тела, которые отвечают за движение тела противника. Ключицы, колени, мозг. Все то, что может быть выбито и подвергнуть противника в дезориентацию. Если же вы месите, а тесто так и остается липким, смажьте руки растительным маслом и продолжайте месить. Как правило, текстура теста в этом случае меняется и можно обойтись без добавления лишней муки. Потрогайте мочку уха, тесто на ощупь должно быть именно таким. Обязательно подержите яйца вне холодильника перед замешиванием теста, поскольку все продукты должны быть одной температуры, При этом воду в тесте можно заменить чуть подогретым молоком. Если вы вместо обычной воды возьмете отвар с лавровым листом, фарш выиграет во вкусе. Для сочности и нежности в начинку можно добавлять рубленый лед. Правда, лепить и варить пельмени придется сразу, пока лед не растаял. Впрочем, если вы готовите изделия впрок, их можно хранить в морозильной камере. Порубленный лук лучше сначала смешать в отдельной миске с солью и специями и только потом добавлять в фарш, получится вкуснее и сочнее. Движение рукой вправо, размешивая тесто, влево, вправо, влево, вправо, влево. Я настолько увлекся готовкой, что выпустил из внимания тот факт, что улыбаюсь и напеваю Катюшу. Ну да, раньше, чтобы не было скучно, я напевал во время готовки. А вы не делали так? Ой, ладно, небось еще и в душе горланите, представляя себя суперзвездой. Когда же спохватился, то поймал удивленный взгляд Кацуми и Мигуми. Тут же взял себя в руки и произнес: когда готовишь что-то из кухни другой страны, то лучше напевать ее песни. Так проникаешься духом, а от этого еда становится вкуснее. Да, ну-ну, ты хоть еще и стихи начни рассказывать, тебе это никак не поможет, улыбнулась Кацуми. Все равно я выиграю. Так я разве против? Пожал я плечами. Если выиграешь, то только подтвердишь тот факт, что от мамы ты взяла не только красоту, но еще и умение вкусно готовить. Правда, Мигуми сама, твои слова не лишены правдивости, Изаму, улыбнулась мать Кацуми. Мама, а, он снова пытается тобой манипулировать. Обиженно протянула подруга. Не поддавайся на его происки, он тот еще пройдоха и интриган. Нет, Кацумитян, готовку надо подкреплять положительными эмоциями, а от негатива получается излишне соленое тесто и переперченное мясо. Думаешь, что я не заметил, как ты скривилась, когда пробовала фарш? Не смог я удержаться от подколки. Ничего я не кривилась, а если и было такое, то только от удовольствия, буркнула Кацуми. В общем, с подколками, бурчанием, редкими возмущенными выкриками Кацуми, мы подошли к тому моменту, когда пришла пора ставить воду. Я поставил кастрюлю на плиту, забросил туда полуразмороженные лисички, а сами пельмени закинул в отдельную тару, наполовину наполненную водой. Там хлебные ушки должны были лежать минуты 3-4. «Чего это ты так?» – спросила Кацуми. «Вода же в другом месте будет кипеть. Вот то-то и оно, пока вода кипит в одном месте, самое важное творится в другом», – улыбнулся я. «Тут как в жизни, пока ты видишь возмущение в одном месте, основное действие происходит в другом. Это необходимый в готовке момент, но пусть тебя это не волнует, готовь как знаешь». Кацуми хмыкнула и наморщила носик. Я же тем временем дождался появления пузырьков на дне, после чего аккуратно перенес пельмени из блюда в кастрюлю. Среди желтовато-коричневых грибков начали вальяжно плавать белые комочки теста. Кацуми же дождалась бурления, после чего шумовкой забросила свою партию. К слову сказать, у нее пельмени вышли гораздо лучше по виду, чем мои. Но я готовил так, как привык, чтобы они были не сродни равиоли, а нормального размера. Такого, чтобы можно было поддеть на вилку, без проблем обкусать вокруг сваренное тесто, а потом уже погрузить в рот мясную начинку. Как только вода в моей кастрюле закипела, я сразу же влил грамм 50-60 холодной воды. «Что ты делаешь, Изаму-кун?» – спросила Мигуми, с интересом наблюдающая за моими действиями. «Творю магию», – подмигнул я в ответ. «Результат моих пассов вы сможете оценить чуть позже. Пока пельмени закипали во второй раз, я приготовил воду с уксусом для обмакивания готовых пельмяшей. 9% уксус развел в воде в пропорции 1 столовая ложка уксуса на 3 ложки воды. Добавил давленного чеснока и перца. Кацуми смотрела с непониманием на мои приготовления. Я же улыбался и сохранял таинственный вид. Кацуми же налила в свои соусницы соевый соус и выдавила майонез, украсив его листиками пахучей кинзы. Тоже приготовила улучшитель вкуса. Второе закипание тоже получило рюмку холодной воды. Третье также. Кацуми уже начала выкладывать свои пельмени на широкое блюдо, когда мои закипели в четвертый раз. Ну что же, еще чуть-чуть и можно вынимать. Пельмени Кацуми разварились, расползлись, а многие даже лопнули по шву. Не то, чтобы вид был неприглядным, но не совсем эстетичным, это точно. Японцы же едят не только ртом, но и глазами, поэтому и нужны были все мои приготовления. Когда я достал свои кусочки на широкое блюдо, то не забыл и сваренные лисички. Их выловил и положил отдельно. Рядом покрошил свежий укроп. Все, можно накрывать на стол и пробовать. Кацуми с ревнивым видом смотрела на мои идеально слепленные комочки. В отличие от ее приготовления, мои выигрывали по внешнему виду. «Идите, дети, сейчас слуги все разложат и принесут», — проговорила Мигуми. «А они не уронят мои пельмени?» — с невинной моськой поинтересовался я. «А то вдруг Кацуми подножку кому подставит. Ай, на этот раз я специально не стал ловить скомканную тряпочку. Пусть ее, пусть выпустит злость». Тряпочка мягко шлепнула меня в центр лба. После этого отвалилась и спланировала на столешницу. «Это не луковица, это легче. Иногда можно давать женщинам послабление, тем более что этим жестом она признала свое поражение. Пусть и не во вкусовых качествах, но хотя бы в визуальных. Ладно, не будем делить шкуру неубитого медведя, может быть у нее фарш будет вкуснее и тесто лучше». Кацуми укоризненно покачала головой Мигуми. «Ну как же так, а чего он? Чего он стоит и лыбится?» Нахмурилась подруга. «Я же эти хлебные ушки первый раз готовлю, а он вон как сделал. Это не повод, чтобы девушке из хорошей семьи портить о себе впечатление». «Ладно», — погорячилась, шмыгнула носом Кацуми. «Прости меня, Изаму. Прости, а?» Я поджал губы, с видом ущемленного достоинства поднял упавшую тряпку, посмотрел на нее и, моментально скомков, метнул в ответ. Шлеп. Тряпка ударилась точно в лоб подруги. В то самое место, где она была у меня. Квиты. Подмигнул я в ответ и бросился вон из кухни. Вслед мне полетели возмущенные крики Кацуми и довольный смех Мигуми. Уже за столом я поглядывал на Кинджи. Он был самым главным пробователем наших творений. Пельмени разложили на тарелочки, также рядом выложили соусы, сваренные грибочки, заправку для пельменей. Мы с Кацуми уселись по разные стороны стола и тоже взяли палочки. Кинджи пробовал то с одного блюда, макая в различные соусы, обильно посыпая свежей зеленью, то с другого. Я тоже попробовал, пельмени Кацуми вышли очень неплохими, но мои-то были явно лучше, сочнее и вкуснее. Я не сомневался в своей победе, не сомневалась в ней и Кацуми, что было видно по ее насупленному лицу, когда она попробовала мою готовку. Сваренные в грибном соусе пельмени под острой уксусной заправкой с чесночком были бесподобны. Мои холостяцкие годы вытащили на свет самое полезное, что сохранили. Мигуми тоже с удовольствием уплетала как пельмешки Кацуми, так и мои. Она не подавала вида, чтобы не дать мужу шанса угадать, где чья готовка. Просто ела и щурилась от удовольствия. За столом велась беседа ни о чем, чтобы не ухудшать вкус пищи различными неудобными моментами. И мы с Кацуми ждали с нетерпением, каков же будет вердикт, кому Кинджи отдаст предпочтение. Наконец, отец семейства аккуратно положил палочки и чуть отстранился от стола. «Что же, вы явно ждете мое решение, и оно будет такое, вот эти вот пельмени мне понравились больше всего», — он показал на пельмени Кацуми, отчего та радостно взвизгнула и выбросила руки вверх. «Однако они выше всяких похвал с вот этой вот заправкой и грибочками. И это мое решение, вот эти пельмени и вот эта заправка». На этот раз его палец ткнул в уксусную заправку. «Мое творение». Но тогда Кацуми растерянно посмотрела на меня. «Тогда выходит, что никто из нас не победил. Ой, это ваше общее творение? Ну что же, тогда я могу сказать, что вместе вы прекрасно сработались. От вашей готовки можно язык проглотить». Я уже понял к этому моменту хитрость Кинджи. Он не захотел никого выбирать. Может быть, мои пельмени понравились ему больше, но он поступил грамотно, нашел золотую середину. Не унизил дочь и не обидел гостя. Я улыбнулся и поклонился, признавая его мудрость. «Ребята, только вместе у вас получится сделать такое совершенное блюдо, которое заставит всех известных поваров сделать харакири», — произнес Кинджи и едва заметно подмигнул мне. «Вы оба проспорили, но оба победили. В единстве – сила». В этот миг я заметил, что рука Мигуми в это время выскользнула из-под стола. Ага, так вот кто передавал знаки Кинджи. Они явно сговорились за нашими спинами. То есть результат был известен заранее. Вот так, пройдохи. Я был доволен судейством. Даже то, что Кацуми пришлось петь, а мне в это время быть на подтанцовке, не могло испортить настроение. Все-таки семейство Утида может грамотно управлять людьми и принимать верные решения. А еще я вдоволь нажрался пельмяшей. Глава 7. Беги, Минари, беги. прокричал Камавура Такиши в мегафон. Усиленный сводчатым потолком звук ударил по барабанным перепонкам бегущих. 10 первокурсников бежали друг за другом уже целый час. Такое испытание выносливости преподнес им преподаватель боевых искусств. 6 человек согласились участвовать в травле хинина. 3 молодых человека и 3 девушки. Их кланы были не такими могущественными, как клан Нагава, да и древность родов насчитывала в крайнем случае 5 столетий, в то время как у того же Хидики род берет начало далеко за 1000 лет. Может быть, поэтому они решили выслужиться перед Минари, а может, имели какой-то свой интерес. Все-таки это было достойное аристократа приключение, наказание выскочки. При всем при том, что выскочка является чернью, земляным червяком, посмевшим поднять белобрысую голову, испачканную в навозе, и взглянуть слепошаро на блистательную мощь древнего рода Агава. Мало того, что взглянуть, хинин посмел еще наступить на спину лежащего аристократа. Это вообще из ряда вон выходящее событие. Раньше это бы каралось смертью преступника из низшей касты, но сейчас закон не позволял сделать так. Закон говорил, что низшей касты нет, а все люди в Японии равны. Вот только буква закона и буква аристократической речи – это совершенно разные вещи. Аристократия не одно тысячелетие помогала императорскому трону, чтобы ее заслуги были так просто приравнены к заслугам крестьян или, что еще хуже, к заслугам землекопов, говноуборщиков. «Бежим! Еще 5 минут!» – завопил мегафон преподавателя.